Рыбьенок поежился. «Огонь сообщает мне, что твой друг Рыбьенок подхватил змеепатит, болезнь, вызываемую укусом гадючки отравной», — печально сообщил старый сморчок. «Вы в последнее время случайно не сталкивались с гадючкой отравной?» У Икинга неприятно засосало под ложечкой. «Мы и правда сталкивались с гадючкой отравной», — подтвердил он пару месяцев назад. «Гадючка упала Рыбьеногу на руку, когда мы бежали из форта Жестокуса». «Но она же меня не ужалила», — горячо возразил Рыбьеног. «Я ничего не почувствовал». Старый сморчок снова покачал головой. «Перед укусом гадючка отравная смазывает кожу веществом, от которого тело теряет чувствительность. Очень разумная привычка. Жертва совсем не ощущает боли, и потом тоже ничего не происходит. А через пару месяцев ты берешь и заболеваешь змеепатитом». «А каковы симптомы змеепатита?» — спросил Икинг. «Лихорадка. Из носа течет. Припадки безумия», — мрачно перечислил старый сморчок. «У Икинга похолодело в желудке. А как нам его вылечить?» — он старался говорить по возможности бодрым голосом. Старый сморчок стал еще мрачнее. «Хм-хм!» — протянул он скрипучим голосом. «В том-то вся и загвоздка. Яд гадючки отравной практически всегда смертелен». Комнату затопила гнетущая тишина. «Но выход все-таки есть», — продолжил старый сморчок. «Надо до 10 часов завтрашнего утра добыть противоядие, и тогда твой друг останется в живых. Противоядие — значит лекарство». «Уф! Слава Тору!» — с громадным облегчением вздохнул Икинг. «Значит, противоядие все-таки существует?» Рыбьенок слушал их разговор, разинув рот. «Но я же просто простудился!» — запротестовал он. «У меня обычная простуда, а вы говорите, что жить мне осталось всего один день!» Икинг пропустил его слова мимо ушей. «Какое же оно, это противоядие!» «Вот в этом-то и заключается главная загвоздка!» — прошелестел старый сморчок. «Дело в том, что противоядием к укусу гадючки отравной является, страшно сказать, какой овощ». «Ты имеешь в виду картошку?» — ахнул Икинг. Старый сморчок отчаянно замахал руками. «Его название нельзя произносить вслух. Это дурная примета». «Но ведь картошка существует только в сказках», — сказал Икинг. Все разговоры о дурных приметах он считал глупым суеверием. На самом деле ее не бывает. В те далекие времена картошка росла только в Америке. А Америку еще не открыли. «Некоторые люди утверждают, что страшно сказать, какой овощ растет в огромной стране на Западе, которая называется Америкой», — поправил его старый сморчок. «А еще больше людей утверждает», — возразил Икинг, «что Америки тоже не существует. Люди говорят, что Америка — страна сказочная, и верят в нее только отпетые чудаки. Люди говорят, что земля плоская, как блин. И если уплыть слишком далеко на запад, то можно свалиться с ее края». «Да, так утверждает большинство людей», — признался старый сморчок, пожал плечами и запыхтел трубкой. «И даже если бы в этой так называемой Америке была эта так называемая картошка», — не унимался Икинг, — «то мы все равно не смогли бы доплыть туда и найти противоядие за один день. В один день и из угрюмого моря-то не выплывешь. Нет, это невозможно». «На свете не бывает ничего невозможного», — усмехнулся старый сморчок. «Бывает только невероятное. А ограничивает нас только одно — пределы нашего воображения. А мне всегда казалось, что воображение у тебя развито хорошо. Если хочешь, опусти руки. Но я-то считал, что ты не из тех, кто сдается без боя, даже когда дела идут хуже некуда. Ну ладно, — сердито буркнул Икинг, — дай мне хоть одну зацепку, и я не сдамся. Зацепку я тебе дам». Смилостивился старый сморчок. «Не исключено, что противоядие от змеепатита есть у Норберта Сумасброда». вождя истериков.